Я могу понять, очень довольны, именно в вашем кресле, Да. Алло. Один наушник работает. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас один наушник работает? Это а второй что, поломался? Ольга Викторовна? Да. А так что общество с наушником там произошло? Общество с ограниченной ответственностью. Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Жукеса Диана Ардахова. Идет запись разговора. Звоню вам по поводу Ольги Викторовны вашей задолженности перед микрофинансовой компанией Moneyman. На 22 октября сумма зафиксирована 31 215 рублей. Договор заключался 11 декабря 2018 года. Оплата у вас должна поступить до 25 октября. Сегодня или завтра поступит? А что с наушником-то у вас? Дешевые вам подогнали на работе, да? Ольга Викторовна, мы сейчас разговариваем с вами по поводу вашего долга. Это вы по поводу долга, а я по поводу наушника. Вы конструктивный диалог собираетесь? А что такое конструктивный диалог в вашем понимании? Вы отвечаете на мои вопросы, как я вас спрашиваю. А, это конструктивный диалог, да, отвечать. А вы на мои будете отвечать конструктивно? Ольга Викторовна, это сейчас к вашему делу никак не относится. Ну, я вижу, у вас зафиксировано было отказ от оплаты. Ваши наушники к моему делу никак не относятся, и что дальше? Вернее, мое дело к вашим наушникам. Как решать вопрос будем? Лучше разговаривать, Ольга Викторовна. А как с наушниками-то решать вопрос будем? Вы сами их покупаете? Я сейчас просто вынуждена буду прервать с вами разговор, Ольга Викторовна. Ой, я так расстроюсь. Нет, только не прерывайте, пожалуйста. Звонки вам до дальнейшем случае будет нет, продолжаться. Нет, не прерывайте. До свидания. Нет. Эй, чудо в перьях. Что, второй наушник тоже поломался, да? Алло, бедолажка. Здравствуйте. Слушаем. Звонок вам поступил для уточнения информации в компании «Эверест». Меня зовут Копылова Юлия Александровна, я являюсь инспектором. Скажите, пожалуйста, это Софья Сергеевна? Да, Копылова, это я. Анастасия Сергеевна, вам звонок поступил по микрофинансовой компании «Moneyman». Вы в курсе, что у вас акционная сумма имеет? Да, в курсе, Копылова, мне интересно, не буду платить. Даже по акции не хотите оплачивать? Не, не хочу, Копылова. Не хотите? Ну, это в ваших интересах. Сами, да зачем? Как это может быть в моих интересах? Зачем платить, если можно не платить? Нет, ну как не платить? Ну, так, не платить. И все. Ну, когда берешь денежную сумму, ну как не платить? Ну, так, не платить. Так платить, только не наоборот. Как? Да, и портить себе кредитную историю. Да уже испорчена она. Ну, ее же можно восстановить, правильно? Нет, нельзя. Данные сохраняются в течение 10 лет. У вас там вообще, да, очень сильно испорчено. Ну, конечно. Так что зачем так мне что, это как надо? Как мне фиксировать ваш ответ? Оплата да, отказ от оплаты фиксируйте. Вот эту спираль? Да, мы информацию отправим кредиторам. Ну, хорошо, привет ему передайте от меня. От вас? Ага. Прям так, передайте привет. Да, да, да, привет ну, пламенный. Вы понимаете, что ваш договор пойдет на принудительное взыскание? Ну, как пойдет, тогда будем решать проблемы по мере их поступления. А пока Moneyman не смог меня смотивировать на оплату, вы тоже. Да я не собираюсь вас мотивировать. Ну и хорошо. Мотивировать вам. Я вам сказала, то, что ваш кредитор... Да, точно. А ага. Это ваше уже. Да, ой, согласна. Все. Анастасия Алексеевна, не забывайте. Пока, Копылова, не бомби. Да, да, конечно. Да, конечно. Лекарство принимай, Копылова. Зачем? Ну, о том, оно тебе явно нужно. Ты так забомбила, я смотрю, бедолага. Серьезно? Серьезно. Да. Да. До свидания. Свободу. Счастливого пути нахрен, Копылова. Да. Алло. Да. Виктор Алексеевич, могу услышать. Все зависит от того, кто вы. Это отдел досудебного взыскания Восточный Экспрессбанк. Меня Владислав Викторович зовут. С кем я тогда разговариваю? Не можете его услышать. Вас как зовут? Меня не зовут, я сама прихожу. Угу. Имя, отчество ваша женщина? Зачем вам мое имя и отчество? Хорошо, раз вы стесняетесь, я представлюсь вам первым. Это отдел досудебного взыскания, Восточный Экспрессбанк. Вы забыли? Владислав Викторович зовут меня. Ну, чтобы вдруг вы не расслышали. Да мне все равно по большому счету как вас зовут. Что это отдел досудебного взыскания? Да, и что, я испугаться думаете? Знаком вам, Виктор Алексеевич, знаком вам. Вы тон немножко сбавьте, разговаривайте спокойнее, во-первых. Во-вторых, не задавайте незнакомым людям, не задавайте незнакомым людям такие вопросы беспардонные. Я понимаю, что вряд ли вас кто-то воспитывал когда-либо, но это бестактно, по меньшей мере. То есть незнаком он вам, все правильно понимаю? Я не знаю, что вы понимаете, но я вам сказала ровно то, что я сказала. Вы конкретизируете. Зачем? На вопрос мы отвечаете, ну, знаком, нет. Да, либо нет. Я не буду отвечать на ваши нет. вопросы, вы мне посторонний абсолютно не будете человек. На мой вопрос. То есть, так, послушайте. То есть вы мне представляться не хотите, на вопросы мои отвечать не будете, все верно? Да. То есть разговора конструктивного у вас с нами не получится. Это у вас со мной да? не получится. Да. Хорошо. Ну, со следующим специалистом получится, такой возможно. Такой вальяжный, я не могу. Вы смешны. Что вы смеетесь? Что да вы смеетесь? Просто, следующий звонок. А, вы не принимайте. Вывезли, да? Пойдете по старшему брату пожалуйтесь, да? Нет, вы просто будете принимать на ежедневной основе звонки. Да ради бога. Я посмотрю, они как вы очень, уже смеяться будете. Они меня будете. Очень сильно веселят. Очень. Каждый звонок шедевр. Ну, я уже посмотрю, да, когда вы веселиться ага, будете. Ага, хорошо. На ежедневно вас будут тревожить. Да. На работе будете находиться, на делах своих. А вас будут тревожить. Ну, хорошо. Успокоились? Нет, еще смеюсь. Еще чуть-чуть, еще минут 5. Подождите. Пока я прохихикаюсь, потом продолжите свой шедевральный монолог. Ну вот, сейчас уже можно, да. Принимайте следующий звонок. Можете смеяться, я сейчас трубку сброшу. Да, и когда следующий специалист вам звонить будет, вы уже посмеетесь. До свидания. Пока, клоун. Здравствуйте. Слушай. Здравствуйте, меня зовут Дарья Сергеевна Шахова, специалист компании «Сириус Трейд». Разговор записывается. Мне нужна Людмила Аркадьевна. Я вас слушаю. Это вы? Правильно понимаю? Ну да. Очень хорошо. Звонок вам поступает в отношении вашей задолженности. Первоначальным кредитором являлась компания кредита 24. Долг сейчас продан по договору цессии. Сумма 20 758 рублей. Скажите, пожалуйста, в чем была причина, почему не смогли оплатить первоначальному кредитору? Зачем вам эта информация? Ну, я хочу понимать, решился этот вопрос или нет, потому что вам сейчас выставлено требование произвести оплату. Ну, у вас была какая-то причина. Кем решился этот вопрос? Вам оплатить долг. Так это вас не касается. У вас. А, не касается. Тогда, да, Людмила Аркадьевна, вам выставлено требование компании «Сириус Трейд» оплатить долг в размере 20 758 рублей 50 копеек сегодня, 24 октября 2019 прекрасно. Года. Прекрасно. Вы это требование оплата можете выставить себе за дверь. Да нет, я его вам выставлю, потому что деньги вы должны и живете за чужой счет вы. Нет, по 385 статье я вам ничего не должна. С чего это вдруг? Ну, почитайте эту статью и узнаете. Вы мне объясните, с чего это вдруг вы не должны? Сколько платите за повышение вашей юридической грамотности? Еще раз говорю, с чего это вдруг вы еще не должны? Еще раз спрашиваю, вы сколько забыли, вы платите за повышение вы забыли вашей про свои юридической долги? Грамотности? Я спрашиваю, вы забыли вам свои еще раз долги? Я говорю, что по 385 статье Гражданского кодекса я вам ничего не должна. Слушайте, если вас, якобы вы утверждаете, не уведомил ваш первоначальный кредитор, угу, это ваша сугубо личная проблема. От того, что вас якобы не уведомили, в себе не барышня, а Дарья Сергеевна. Мамзель. слушайте внимательно, что 380 мамзель, я буду называть вас мамзель, потому что 385 уровень образования. А что такое уровень образования? Мамзель — очень приличное слово. Так вот, 385 статья. Видимо, конструктивно вы не умеете общаться, да? Видимо, вам подгорает у вас там, когда вы слышите, что оппонент знает закон. Так вот, Ну давайте посмотрим, насколько хорошо вы знаете законы. Ну все, шуруйте в суд, значит. Но только посмотрим, это не закон, это только знаете. Не закон, а гражданский кодекс. А, гражданский кодекс — это статья. Не закон. Да, я согласна. Конечно, все так и есть, ага. Смешно. Почитайте сначала разницу между кодексом и законом. Вам смешно, женщина? Алло, вы просмейтесь сначала, да? Вот это перл. Вы сделали мой день, спасибо. Настроение прям с утра подняли. Все нормально, Варсон, все хорошо? Вы там дышать не забывайте, а то так смеетесь активно. У вас кто-нибудь проводит хотя бы малюсенький инструктаж юридический? Ну что ж такие глупые люди? Люди такие глупые. Почему приходят на эту работу? Вы в себе, вы слышите, что вы говорите? Вы вообще слышите, что вы говорите? Какую чушь вы несете? Я слышу прекрасно. Ну так стыдно должно быть. Вы на вашей работе законы должны знать от и до. А вы такую пургу мне плетете. В общем, идите в суд. Если у вас и юристы такие же, как сотрудники, то я уверена, что я его выиграю. Не знали. Все, закон? Счастливого пути. Счастливого пути. С вами все понятно. Да что вы? Вы не знали, да, видимо? С вами поэтому все сейчас понятно. Начинается уже понятно, такая речь, такой вами, диалог. Барышня, хватит. Это с вами все понятно. Это с вами что все вы понятно, хотите? Потому я вам что все деньги сказала. Вы взяли. Пытаетесь оправдаться, у вас не получится. Вы уже опозорились. Я не собираюсь оправдываться. Некуда. Это из нас все. Двоих вам... законы и кодексы не знаете вы, Людмила Аркадьевна. Перестаньте. Видимо, вам действительно необходимо почитать. Перестаньте вот позориться, мам. Кому из нас двоих хватит. Действительно нужно почитать, так это вы. Всего доброго. Да. Здравствуйте. Слушай. Это компания МБА Финансов, специалист Демьяненко Ольга Владимировна. Ведется запись разговора. Карина Викторовна, это вы? Да. У вас имеется задолженность перед ООО НКК «Метрокредит», который вы оформляли 21 июня 2019 года. Срок просрочки у вас 81 день. Сумма задолженности 71 693 рубля. Оплату вы должны произвести сегодня, крайний день завтра, 25 октября включительно. Оплата будет поступать? Нет, не будет. Что значит нет, Ирина Викторовна? А что это может значить? На каком основании вы нарушаете законодательство? Нарушение законодательства может определить только суд в гражданско-правовых отношениях. Ирина Викторовна, вы сейчас нарушаете 309-ю статью, надлежащее исполнение ваших обязательств. Нет, может определить только суд, а не сотрудник колл-центра. Нет, вы, Ирина Викторовна, вы нарушаете. Вы должны были погасить данную задолженность 20 июля 2019 года. Нарушение закона может определить только суд, а не сотрудник колл-центра. Ирина Викторовна, почему вы не выполняете свои обязательства? Почему вы любопытствуете? Потому что мы работаем с вашим кредитором. Это не дает вам права вмешиваться в мою частную жизнь. Ирина Викторовна, в вашу частную жизнь никто не вмешивается, вы ошибаетесь. Тихо, спокойно. Мои там неоплаты и причины моей неоплаты, главное, причины. Это моя частная жизнь, вас она абсолютно не касается. Это не ваша частная жизнь. А берите денежные средства вашего кредитора. Ирина Викторовна, это деньги вашего кредитора. И вы должны их вернуть по 25 октября. Это по требованию вашего кредитора. Ну все, я поняла. Место проживания вы не меняли? Меняла. Где вы сейчас проживаете? В Лас-Вегасе. Номер телефона дополнительный предоставьте для связи с вами. Обойдетесь. А, нет, стоп, есть один, пишите. 8-960-283-42-31. Угу. Чей это номер телефона? Мой. Ваш дополнительный? Да. Хорошо. Ага. Если в ближайшее время, по 25 октября включительно, не поступит оплата, то уже, возможно, в дальнейшем будет приступка прав требования по статье 382. Это прекрасная новость. Это кредитора дополнительные расходы по взысканию. Ага, вот эту чушь вы при себе. Приберегите дополнительные расходы по взысканию. Ага. Почему вы так думаете, что нет? По статье 330 вам будут начисляться пение, штрафы и проценты. Не может коллекторское агентство начислять пение, штрафы, неустойки. У него нет банковской лицензии. Успокойтесь. Ирина Викторовна, да. Вот я вижу, вы где-то что-то уведомлены, но не полностью. Уведомлены. Понимаете? Вы хотите, наверное, связаться? Вам смешно? Да, вы очень. Посмотрим, смешная. Как вы будете улыбаться, когда вас начнут в ближайшее время уже, возможно, будет посещать инфекционная комиссия. О, тогда я не буду улыбаться, потому что ее не существует. Город, по данному адресу вы нет. Ранее проживали или это место прописки? Уже не проживаю, не место прописки. Я же говорю, в Лас-Вегасе живу. Вы находитесь в декрете, у вас имеется супруг, имеется ребенок, правильно? Не, всех бросила. Ребенка в детдом. Супруга выгнала к чертям, все продала, уехала в Лас-Вегас. А за что вы уехали в Лас-Вегас? Да продала там все. Продала все. Все продала. Вы, в смысле, кто просто, вы не выйдете из страны, потому что у вас имеется задолженность. 71 693 рубля. Вы чушь-то это зачем городите? Суда же не было. Вы вообще смотрите? Наложить вы вообще запрет. Смотрите свои кредитные истории? Тихо, теть. Наложить запрет на выезд за границу может судебный пристав. А меня судебный зовут пристав, Ольга Владимировна. Теть, слушай внимательно. А судебный пристав вступает я в эти отношения исключительно после суда. Что за бомбила, когда поняла, что человек законы на знает, да? Разговор, на конструктивный Ирина разговор Викторовна, ты а не настроена. Какие вы законы знаете? Да я же тебе какие сейчас рассказываю. Как нарушить закон? Но ты, но вот ты трещишь, потому что ты понимаешь, что здесь тебе ничего не светит, сейчас ты вякнешь что-то на прощание. А вы сейчас по твоему мнению, остроумная. И бросишь трубку. Потому всего что доброго, ты не вывозишь разговор.